Мой наниматель орал, что если его не перестанут перебивать, то он сам перебьет утром на половину вверенного ему отряда. А самодовольные гномы выпячивали прикрытые знаменитыми кольчугами брюха, всерьез предлагая городскому аристократишке попробовать потыкать их рапиркой. Им-то смешно. Но какой микроклимат будет у нас в коллективе? Отдых закончен, диспут завершен, а сейчас наш командир приказывает двинуться в путь. К обеду мы должны быть у Черного озера. Никто не выразил удивления. Молча собрались и пошли. Даже племянник главнокомандующего, который слыхом-то про это озеро не слыхал, гордо выпрямился и зашагал вперед. Я им потом все объясню. Тут ведь только выбор маршрута. И ничто иное имеет решающее значение. По сути, к тем же пустошам можно уйти тремя-четырьмя дорогами. Как через густо относительно населенные пункты, так и по полному безлюдью. Однако следует помнить, что на хвосте у нас тайная полиция. И как ни верти, у меня сложилось такое ощущение, что в прошлый раз я дал неверный ответ. В смысле, сам ответ-то был очень даже хороший, красивый, умный, правильный. Но от меня-то ждали и другого. Значит, теперь их цель не только Эшли. А еще не надо забывать о человеке, похожем на жреца зла, который любит летать на боевом драконе и, не глядя, подпаливать чужие питейные заведения. Вот так и получается, что густой лес без особых троп и открытого пространства для нас пока идеальный вариант в плане передвижения. Ну, собственно, и в лесу тоже, конечно, своих опасностей хватает, но, с другой стороны, мы-то в этих краях уж сколько лет, и ничего, выживаем. Теперь о Черном озере. Если в двух словах, неприятное место. Примерно так, но с точностью до наоборот, выразился и мой хозяин, когда мы дошли, наконец, дотопали. Какая красота, малыш! Человек явно не понимает, куда попал и чем ему это грозит. Хотя, если вдуматься, ему чё дергаться? Это мы у него, наемники, следопыты, защитники, телохранители. И знать в лицо все опасности не его, а наша задача, хотя в чем-то он прав. Представьте себе густой, почти непроходимый лес. И вдруг золотой ободок песка, а в середине, словно черная жемчужина, небольшое озеро идеально круглой формы. Ни осоки, ни камыша, так вода настолько насыщенно синяя, что действительно отливает чернотой. Пить ее можно, купаться тоже. Магической ауры вроде не замечали, но в этих глубинах таится непознанное зло. Дядя Трувор не раз говорил, что те, кто задерживался здесь на ночь, не просыпались утром. Ну и мы не намерены тут ночевать. Сидим часок, подкрепимся и снова в путь. Обойдем с левого берега, а к вечеру будем уж на тракте. Там много маленьких хуторов, где-нибудь пристроимся. Почему такое красивое озеро названо Черным? Приграничье же, — с хрустом потянулся я, пока эльф придирчиво подбирал максимально удобное место для привала. У нас места опасные, поэтому и названия грешат однообразием. Слепая речка, воронья пустошь, блуждающий замок, Черное озеро. Мы тут не особо утруждаем себя оригинальными географическими наименованиями. — Так я и думал, — понятливо кивнул мой хозяин. — И, кстати, малыш, у меня к тебе просьба. Не мог бы ты уговорить наших друзей-гномов помыться? От них разит просто как от диких свиней. — Почему как? Они скрывались в свинарнике, следя, чтобы никто из черных плащей не смог вызвать подкрепление. Ну, тем более.